Глава 10. Ренат. Жена ведет себя подозрительно, или скорее я сам себя накрутил, и, присматриваясь к ней внимательнее, понимаю, что с ней что-то не так. Даже сменил пароль на компьютере и спрятал весь компромат так, что ни один хакер не найдет. Перестраховываюсь. А все Инна виновата. Эта баба доведет меня до могилы. Орлову я знаю с детства. Мы жили по соседству. И именно с ней я стал мужчиной. Инка всегда была отвязной и раскрепощенной. Она сама предложила мне поваляться в кровати голышом, когда родителей не было дома. С тех пор и понеслось. Первые чувства, первая страсть, первый опыт. Гремучая смесь. А вот жениться на ней я никогда не собирался. Она вообще никак не вписывалась в мои представления о верной жене, хранительнице семейного очага. И она даже не возражала, когда я женился на Оксане. Вот она идеально подходила на эту роль. Оксана — правильная жена, Инна — правильная любовница. Все шло как надо долгие годы, но когда родился Костик, все постепенно начало меняться. И чем старше он становился, тем настойчивее Инна требовала моего развода и чтобы я дал сыну свою фамилию. И эта стерва никак не хотела отступать. Ни деньги, ни квартира, которую я обещал купить сыну на 14-летие, ее не убеждали. Ей нужно больше, чем деньги. Ей нужна власть. А разводиться я ни в коем случае не хочу. Во-первых, я обожаю дочь. Элька — мой свет в окошке. И причинять ей боль — самое страшное преступление для меня. Она моя кровиночка. Во-вторых, жена. Оксана удобная во всех отношениях женщина. Не особо требовательная, не скандальная. Умеет вести себя в обществе. И ее не стыдно вывести в люди. А то, что немного холодное и отстраненное, так мне эмоций и от Инки хватает выше крыши. Дома я отдыхаю от нее всей душой. Оксана — тихая гавань, Инна — бушующий океан. Но в последнее время Орлова прямо-таки одержима идеей моего развода. И я уже не исключал, что она как-то подставит меня перед Оксаной. Вот и заметил, что жена ведет себя странно, огрызается и вообще... Эта встреча с одноклассниками так не кстати. Вдруг явится тот, о ком я думать не хочу. О первой любви своей жены я прекрасно знал с первого дня нашего с ней знакомства. И даже понимал, что Оксана любит меня в половину меньше, чем любила этого своего Агнеева. Но меня все устраивало. Чувак уехал, разбогател, зазнался. Вряд ли он вообще вспоминал о какой-то девчонке из Мухосранска. У него наверняка теперь такие элитные тёлки, что не до того. Но совершенно неожиданно для себя я вдруг начал дергаться и ревновать. Что за хрень со мной происходит? Кажется, еще давным-давно в институте на занятиях по психологии говорили, что ревнует тот, кто не уверен в себе, или тот, кто сам изменяет, поэтому и подозревает в этом партнера. И вот сейчас, вспомнив все это и примеряя на себя, я начал злиться. Чтобы избавиться от неприятного чувства, я мчусь к Инне. Собираюсь хорошенько встряхнуть ее, чтобы добиться признания. Если она что-то рассказала Оксане, значит, у меня не паранойя. Значит, я не стал неуверенным в себе слабаком. Мне нужна правда. Инна умная, хитрая. А еще она знает, какие струны моей души нужно задевать. Я звоню в ее квартиру злой, намереваясь устроить разборки, но она открывает мне на каблуках и в коротком прозрачном халатике, под которым ничего, кроме ее интимной прически. Губы накрашены ярко-красной помадой, а в них тонкая длинная сигарета. Она знает мой фетиш. Вся кровь мгновенно отливает от мозга. Черт бы ее побрал! «Мой тигр сегодня такой злой!» — мурлычет Инна голосом, полным страсти. «Накажи меня скорее! Я была плохой девочкой!» Играет как по нотам. Затягивает меня в квартиру, и я только успеваю спросить. «А Костик?» «У родителей, не отвлекайся. Я хочу тебя. Я вся мокрая». Ну, а следующий час я вообще не помню, за что именно я ее наказывал. Отключился от реальности. Лежу, смотрю в потолок, прихожу в себя, и мысли постепенно возвращаются. «Ты разговаривала с моей женой?» Спрашиваю устало. «Мне уже лень ругаться». «Мне больше нечем заняться. А что? Она узнала о нас?» Сыто интересуется Инна. «Не знаю, задумчиво тяну я, но что-то с ней не так. Чувствую, что дело нечисто. А может, ты просто созрел для мысли, что пора уходить ко мне?» Не унимается. Опять за свое. Представляю себе это и сразу же ужасаюсь. Нет, я бы ни за что не хотел жить с Орловой. Инна — ураган, страсть и хаос. У меня не будет ни минуты покоя. Через неделю я с ней попаду в психушку. Она выпьет из меня всю кровь. Ин, сколько раз я говорил, что не буду жить с тобой. Зачем ты хочешь испортить то, что у нас есть? Не обязательно жить вместе, — горячо возражает она и ложится на меня, чтобы посмотреть в глаза. Мы можем жить отдельно и встречаться, как сейчас. Главное, уйди от нее. Мне стала невыносима мысль о том, что у тебя есть жена. Ты бредишь? Все эти годы она тебе не мешала. Что изменилось? Я поняла, как сильно тебя люблю, и стала жутко ревнивой. Не хочу тебя ни с кем делить, — говорит Инна с придыханием и сползает по мне вниз под одеяло. Хочет сбить меня с мысли. Но нет, я подтягиваю ее выше и хлопаю по заднице. Мы не договорили. Сначала дело, потом удовольствие. Мы даже не спим с ней. Она мне просто удобна, понимаешь? Она как мебель. Забудь о ней. Я просто не хочу ничего менять. Если разводиться, то придется делить имущество. Дочь расстроится. Придется объясняться с родителями. Куча проблем. Это все мелочи, Ренат. Неужели мои чувства ничего для тебя не значат? Оставь ей квартиру и хватит с нее. Родителям тоже объясни, что устал разрываться между двумя семьями. Познакомь их с внуком, — выкрикивает Инна, и в ее глазах стоят слезы. Давит на жалость. Я редко вижу ее слабость. Наверное, я все-таки люблю и ее тоже, потому что вместо того, чтобы в очередной раз твердо сказать «нет», я подминаю Орлова под себя и затыкаю поцелуем. Но я ужасный собственник, и Оксана тоже моя. Разводиться я с ней не собираюсь, и квартиру тоже не отдам. Никому не позволю посягать на мое».